Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о раннем развитии детей. Что это такое раннее развитие? Ведь об этом часто говорят педагоги и психологи, и очень редко почему-то говорят детские врачи. Наша сегодняшняя программа будет исключением. Пойдемте разберемся, что же это такое раннее развитие и кому оно необходимо. Мы сегодня, надеюсь, не о болезнях, мы о раннем развитии. Когда вы были молодой мамой, Луиза Васильевна, никто понятия не имел о том, что такое раннее развитие. Поэтому вас мы не спрашиваем. Мы спрашиваем наших выдающихся экспертов, которые наверняка знают, что это такое. Я уже сама научилась делать тефтельки. Я уже умею по деревьям лазать. Развитие – это когда развивается мозг. В 3 года ребенок должен учить математику и буквы. Я уже выучил 2 буквы. Когда мы ехали куда-то, было где-то что-то написано, я читала. О и А. А когда ты читаешь, тебе не надо никого умолять. Там ни маму, ни папу. Люблю, но там такое написано, что ни мама никто не прочитает, только папа. А папа у нас командирует. Развиваться – это танцевать. Писать в клеточку. Правильно держать кисточку. На английском разговаривать. Надо учиться, чтобы подготовиться в школе. В школе очень сложно, и начинаются уроки очень-очень-очень рано. А играешь, чтобы стойко, а стойко занимаешься. Целых 5 тетрадок надо сделать, чтобы научиться чему-то хоть. А если не выполнишь, это значит, что тебя наругают. Вот надо просто не нервничать, а если ничего не получается, надо оставаться. Главное, ходить он должен уметь до 3 лет. Да, ходить и говорить – это самое главное. Евгений Олегович, ну да. Вот скажите, раннее развитие – это хорошо или плохо? И вообще, зачем мучить малыша 1,5 года учить столицы мира? Я понимаю, вот, знаете, все хотят... Мы, собственно говоря, и будем сегодня пытаться найти все вместе ответ на вот этот вопрос. Главное, что сказали наши эксперты? Главное – ходить, говорить, и что? Не нервничать. Правильно, да? Кто больше всего нервничает по поводу раннего развития? Бабушки, дедушки, мамы. Бабушки, мамы, папы, конечно, да. Другой вопрос в том, что как раз вот к нам, к детским врачам, они ходят по этому поводу крайне редко. Они ходят к тем, кто организует раннее развитие. Тем не менее, исключения бывают. Да, у вас была Алла Мазур. Да, вот мы как раз с ней разговаривали о раннем развитии и о нервах тоже. Алла Мазур считает, что огромное желание изучать все вокруг досталось сыну Артему от нее. Ведь в детстве она мечтала стать Рихардом Зорге. Потом еще школьница из того же природного любопытства попробовала писать статьи в районную газету. Была капитаном отряда юных инспекторов дорожного движения. Занималась танцами в драм-кружке. Самбо. И вот желание разузнать все и поделиться этим с окружающими определило выбор профессии. Скоро уже 20 лет телеведущая Алла Мазур пользуется заслуженным уважением и любовью зрителей. Вместе с тем Алла счастливая мама и, как и все мамы, желанный гость у доктора Комаровского. Я зразу поясню, ми спробуємо сьогодні експеримент розмовляти російською мовою, оскільки рідна для нас українська, але Тьома паралельно вивчає 2 мови, і ми з ним домовляємося. Хочеш поговорити по-русски? І я знаю, що в програмі величезна аудиторія, спробуємо наш інтернаціональний варіант. Тьомка, спасибо. Будемо розмовляти по-русски? По-моєму, вам зараз, цьому ребенку зараз не до розговорів. Він осваивает мир, у нього ігрушки. Вот это один из способов раннего развития, собственно говоря. Поэтому как вы относитесь к этому? Ну, я вам скажу, что я мама ответственная, но не фанатичная. На самом деле, Тёма очень активный и любознательный ребенок, как мы видим. Да, да, да. Вот. Поэтому я понимаю, что ему нужно давать... Много ярких картинок, много новых знаний, он всем интересуется, он очень быстро хочет стать взрослым, поэтому мы что-то такое вот изучаем, да, но вместе с тем я хотела с вами посоветоваться, насколько большой должна быть эта нагрузка, потому что я не скажу, что он перегружен. У нас есть плавание примерно 2 раза в неделю, у нас 2 раза в неделю есть по 45 минут танцы, это начало хореографии, раз в неделю мы ходим к замечательной учительнице, лучшей, как мне сказали, Алена Рузановки, которая занимается с детками по программе детского садика, но там маленькая группа, совсем 3 человека, это подготовка к школе, и говорят, что она замечательно детей готовит к школе. Ну, вот такая вот нагрузка. Но даже на этом фоне Тёма когда-то мне заявил: мама, у меня сегодня выходной, я никуда не иду, я смотрю мультики. И вот тут я задумалась. Ну, кстати, тут первое, что самое главное в любых занятиях, которые мы детям организуем, будь то спорт или будь то какие-то игры. Ребенку это должно нравиться, он должен этого хотеть. Вот, кстати, очень часто, вот у меня чаще родители спрашивают о спорте. Вот мы ходим там 5 раз в неделю на тренировки, да, к примеру. Как нам узнать, что это много? Вот много, когда он не хочет. Когда он говорит: можно я сегодня не пойду, я хочу поспать, например. Вот если ему много, значит, вы перегибаете палку. Но родители подсознательно считают, что когда они водят ребенка учить, не физически заниматься, а развивать интеллект, то ребенок не особо этого хочет. Это надо заставить, чтобы он это полюбил, овладел этими знаниями. И вот так правильно. Вот это так думают родители, понимаете? Если Тёма с удовольствием бежит, дрыгать там ногами там на танцах. Да, да. Там есть компания, там девочки. Есть компания, там интересно, да. И он туда хочет, то вопрос ваш главный: немного ли? Нет, однозначно немного. Есть... По-моему, вот он сказал, что не узнали, очень любит ходить на танцы. Ну, понимаете, он любит танцевать брейк, а там классическая хореография пока. Понятно. Что. Это придется пересмотреть вам методику обучения танцам. На самом деле, вот я всегда, когда речь заходит о раннем развитии детей, на ум, вот ко мне лично, приходит тема, она такая очень волнующая каждую маму, приучение детей к горшку. Вот я, собственно, объясняю. Смотрите, врачи считают, что ребенок в состоянии контролировать мочеиспускание и дефекацию не ранее 18 месяцев. И поэтому говорят: девчонки, не морочьте себе голову. Вот не морочьте себе голову. До 1,5 лет закройте тему, а с 1,5 лет до 2,5 он научится. Там, в крайнем случае, до 3. Вот так говорят врачи. Но для нашей мамы сказать, что мой ребенок в 7 месяцев попал в горшок сам, да, это повод для гордости. То есть очень важно при любом развитии задать вопрос: кому это надо? Но мы вовремя прочитали вашу книжку, и мы как раз не усердствовали в этом. Да, но если бы вы прочитали, например, другую книжку, где мама бы писала о том, что ее ребенок в 2-летнем возрасте может знать по фамилии всех американских президентов. Скажите, это сложно? На самом деле, при хорошей тренировке, вот фотография, это Джордж Вашингтон. А вот это вот не Джордж Вашингтон, это Билл Клинтон. Понимаете? И заставить ребенка в 2 года выучить всех американских президентов не проблема. Но ему придется это регулярно напоминать. Потому что в 5 лет он уже этого знать не будет. Понимаете? Вопрос, что ему с этими знаниями делать? На самом деле, да, и это реально подстегивает, потому что когда мама рассказывает, что вот мой ребенок, Тёме сейчас 3,5 года, да, мой ребенок 3,5 года уже там, условно говоря, считает там спокойно до 10, там, до чуть ли не до 20, но до 100 еще нет, или там что-то еще, какие-то такие знания потрясающие, это, конечно, подстегивает, потому что я начинаю задумываться: ой, что-то мы мало усердствуем, надо побольше, надо уже по слогам читать, а мы тут еще на буквах застряли. Аллочка, ну это же инстинкт. Вот представь, да. Давайте я представим себе другую ситуацию. Вы самка вида человек разумный. Ваше племя мигрирует, да? И вот идете вы вся такая в шкуре, рядом там самцы смотрят, где б добыча. И бегают детеныши, бегают. И вот есть детеныши одного возраста. И все дети бегают, а один отстает. И это инстинкт. В вас срабатывает: мой отстает, он не такой, как все. Это внутренний сигнал опасности. То есть на уровне инстинкта каждая самка сравнивает своего ребенка с его сверстниками. Еще раз говорю, это происходит независимо от вашего интеллекта. Вы, может быть, уважаемая всей стороной и очень умная телеведущая, и вы, может быть, умственно отсталая Фрося. Вы думаете одинаково. Мой ребенок, как все, лучше всех, хуже всех. И как только другая самка одного с вами вида произносит фразу «мой считает до 10, а ваш только до 3», то на уровне инстинкта вам становится страшно. С моим ребенком что-то не так. Или я не такая. Мне надо срочно с ним заниматься, чтобы всем было хорошо. Вы понимаете? На самом деле, я вам скажу, у нас другая история. Я по поводу Тёмки уверена, что он как раз умеет. И сам с первых дней умел больше, чем его сверстники. Потому что меня порадовали врачи, которые рассказали, что Тёмка, как только родился, он сразу открыл глаза. Они сказали, что такое бывает очень редко. Обычно детки рождаются с закрытыми глазами. Сразу открыл. Ну и потом приходили неонатологи и говорили мне уже на второй день или на третий день Тёмкиной жизни, смотрите, он реагирует на голос. Я проверила это, он действительно реагирует на голос. Ну, короче говоря, я думаю, что у Тёмки с развитием как раз... Ну, мы же как бы пытаемся общую тенденцию, да, описать. Да. Вопрос на самом деле в том, что сравнивать своего ребенка с другими детьми, это подсознательно, это инстинкт, понимаете? Не поэтому, надо. Да, вот не надо. Вот на самом деле оценить нормальность и ненормальность ребенка должен профессионал. Для этого, собственно говоря, есть доктора, которые все это анализируют. Другой вопрос в том, что мы могли бы развивать? Вот что развивать у детей? Вот когда мы говорим раннее развитие, вот обратите внимание, какие умения с точки зрения природы, инстинкта нужны ребенку вот буквально вот в этом возрасте? Например, способность различать цвета. Угу. Мама учит, это спелая ягода. А это не спелая ягода, и это очень важно. Согласны? Способность различать запахи. Слышишь, пахнет дымом? Туда идти не надо, там пожар. Ага, это учит самка вида, человек разумный, своего детеныша. Различать форму. Вот смотри, это листик малины, а это листик куста под названием там волчья ягода. Это, то есть ребенок в 2 года, в 3 года, ему не надо знать президентов Америки. Понимаете, ему не надо знать, в каком году случилась французская революция. Я чего боюсь больше всего? Да. Самое страшное в раннем развитии, когда оно проходит в замкнутом помещении на ковре или не вставая с дивана. Вот это самое страшное. Самое опасное для современного ребенка – это катастрофа, о которой мы ежедневно слышим по телевизору. Это ограничение двигательной активности. То есть детям понятно, что вам, боженька, тут вот заложил вас противодействие этому, вот именно этому ребенку. Но огромное количество детей предпочитают активным играм компьютер, телефон, телевизор. Мы ограничиваем их от свежего воздуха. Вот это то, чего я боюсь больше всего. Если бы мне показали кубики, развивающие кубики, они должны быть, вот развивающие кубики по Комаровскому для детского сада, они должны быть как минимум 0,5 на 0,5, а лучше 1 метр на 1 метр, ага. Надуваться и не бояться воды и грязи. И вот пусть они из этих кубиков складывают слова на улице, строя дом из них. Вот это будут правильные развивающие игры. Может кто-то услышит и сделает, тем более это совсем недорого. Попросите китайцев, у нас завтра будет вся страна в этих кубиках. У нас здесь вряд ли найдутся, их налогами задушат вместе с этими кубиками. Я думаю, китайцы вас услышат. А китайцы, я надеюсь, меня услышат, и здесь будут шикарные кубики для детских садов. Просто когда мне говорят, вот это хороший детский сад. Почему? Потому что у него программа развития, и вот мне показывают, там или карточки, или игрушки, и я вижу в этом детском саду. Вот ковер, вот на этом ковре кубики, и 10 сопливых детей по одному ковру перекладывают кубики, но они знают, когда во Франции была революция, понимаете? А я не хочу, чтобы они это знали. Не хочу. Я хочу, чтобы они знали другое, понимаете? Что такое хорошо? Вот это лес, вот это поле, вот это ягода, вот это съедобное, вот это несъедобное. Ну да. Давай, ну похоже, это последнее, что ты еще не достал. На, это развивающая игра. Это одна из развивающих игр. Ну, без вот, этих кстати, знаний, замечательно. На тему. Вот, да. Так вот, а теперь представьте себе, что вот эти часы, они будут 1 метр на 1 метр. Не очень да, большие такие. Большие, и не будут бояться осадков. Понимаете? Просто вопрос для нас самый главный. Что бы мы ни говорили о раннем развитии детей, но главное в раннем развитии, оно не должно мешать здоровью. Счастье человеческое определяется уровнем его здоровья. И главное для нас, Когда мы выбираем детям методики раннего развития, выбираем ребенку хороший детский сад, то это не только тот сад, где обучающие игры, раннее развитие, хореография, танцы, французский и этикет. Это садик, где гуляют в любую погоду, да? Где детей вывозят на природу и учат их ценностям, что там хорошо, что плохо. Вот это главное, где культ спорта. И это очень важно, чтобы развитие было вот такое. Чего он поломанный? Нет, у него просто больная нога. У него больная нога. А дядя Женя, он человеческий доктор, понимаешь? Человеческий. А как называются звериные доктора? Мы еще это не учили. Нет. А нам это и не надо. А нам и не надо это. А нам это и не надо. По мотивам того, о чем мы говорили, вот вдумайтесь еще раз вот в описанную ситуацию. Итак, человеческая стая, да? И там какой-то детеныш отстает. Естественно, жизнь вот этого отстающего детеныша в опасности. Это понятно всем? Понятно. А теперь представьте себе, что некий особо раннеразвитый ребенок бежит впереди стаи. Как вы думаете, с его жизнью как? Наверное, да? Вот еще страшнее. То есть я хотел бы, чтобы мы все понимали, что в раннем развитии не все так однозначно. Другой вопрос в том, что педиатров до обсуждения темы раннего развития не допускают. Считают, что тут нужны совершенно другие мозги. Тем не менее, уверен, что и у вас появилось огромное количество вопросов по этому поводу, и я с удовольствием буду на них отвечать. Евгений Олегович, у меня такой вопрос. Вот тот, который бежит впереди стаи, вот он бежит, бежит, а как вот с ним будет потом, в последующем? Он будет превосходить в чем-то своих сверстников? Кстати, я вам скажу честно, что в живой природе никто не даст ему бежать впереди. Как только он высунет нос за папу, папа ему так даст, что он будет идти сзади еще долго, понимаете? То есть на самом деле папа понимает, что он рискует жизнью, высовываясь вперед папы, да? И об этом есть народные пословицы, мы их сейчас повторять не будем. Главная задача раннего развития, вообще, наверное, любого воспитания, любого развития, любого. Сделать нашего ребенка каким? Счастливым, правда? Да. Вот каждый из нас мечтает видеть своего ребенка счастливым. Непременным атрибутом счастья является здоровье. А непременным атрибутом счастья для человеческого детеныша – умение жить в человеческом обществе, правда? И когда особо раннеразвитый ребенок приходит в общество, где не все такие раннеразвитые, понимаете, да? То у него очень часто возникают проблемы с общением. И полученные знания очень часто никак не применяются. Тем не менее, когда ваш ребенок очень много знает, то его мама испытывает невиданную гордость. И методики раннего развития очень часто используются для того, чтобы мамам было о чем поговорить там на лавочке, да, или там во время фитнеса. Я хотел бы подчеркнуть, что я не имею ничего против того, чтобы ваши дети развивались рано и получали знания, которые в жизни им нужны. Главное, чтобы при этих всех занятиях они, во-первых, получали ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо, понятно? Чтобы он не только знал, в каком году правил Джордж Вашингтон, но и знал, что нельзя руку на женщину поднимать, понимаете? Это очень важно, это первое. И второе, чтобы эти все занятия не были в ущерб здоровью, чтобы педагоги обсуждали все-таки с детскими врачами, как сделать так, чтобы в процессе раннего развития мы сохраняли то, для чего, собственно, ребенок создан. Для прыгания, для скакания, для полноценного дыхания, для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, для двигательной активности. Это очень важно для того, чтобы ранее развивались не только мозги, но и мышцы, суставы, кости. Вот об этом надо думать в первую очередь. Ну вот ведь какие-то способности ребенка в детстве, они же потом, он может стать Малевичем, Нобелем, там, Поворотти. Главный как-то принцип, надо развивать. Главный принцип всей педагогики во все времена, даже до того, как вообще узнали люди о том, что бывают методики раннего развития, состоял в том, что есть две задачи. А. выявить способности, и б, развивать выявленные способности. Этим мы, собственно говоря, и занимаемся. Естественно, выявить способности к музыке, к пению, к рисованию, к математике, к лепке, к, в конце концов, к кулинарии. Можно в 5 лет, а можно и в 3 года. Можно. Но выявление этих способностей возможно ненасильственными методами, не в ущерб здоровью ребенка. Спасибо. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос по сюжету. Не мешает ли здоровью ребенка изучение нескольких языков сразу? Вы знаете, однозначно здоровью не мешает. Ну, просто другой вопрос в том, что обучение языку может быть по-разному осуществлено, да? Если, естественно, ребенок обучается языку, сидя перед компьютером, телевизором, или неподвижно сидя за партой в детском саду, то, конечно же, мешает. Но если это организуется в просторном помещении, вентилируемом, или на свежем воздухе, в игровой форме, то почему бы и нет, изучайте на здоровье, это даже очень полезно. Спасибо. Главное, что мы должны понимать, что когда человек, например, живя в нашей стране, учит одновременно с малолетства русский и украинский, то он слышит и пользуется этими языками каждый день. Понимаете? И если вы учите с рождения английский язык, то вы должны быть уверены в том, что он будет вами постоянно использоваться. Если 2 года вы им пользоваться не будете, знания будут стремительно уходить. Да. Здравствуйте, доктор. А вот интересно, есть ли информация на сегодняшний день о том, что дети, которые рано развивают, что они потом в чем-то будут преуспевать всех детей остальных? Вы знаете... Вот так это не парадоксально, но такой информации нет. Ее не может быть. Потому что на самом деле знания сами по себе не делают нас успешными и счастливыми. Понятно? Ну то есть, естественно, если человек не умеет, не знает элементарного, не умеет читать, писать там, то, естественно, он не добьется ничего. Но знать больше других не значит профессионально реализоваться лучше других. Это совершенно однозначно. То есть, по крайней мере, никакой достоверной статистики, свидетельствующее о том, что дети, прошедшие через курсы раннего развития, становятся более успешными и, главное, более счастливыми, такой информации нет. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а когда нужно начинать заниматься развитием ребенка, чтобы это приносило максимум пользы? Ну, главное, что мы должны понимать, смотря что мы собрались развивать. Если мы собрались развивать у ребенка хватание, например, да, когда мы даем ему погремушку, и он протягивает к ней ручки, да, то этим мы будем заниматься в 2-3 месяца. Да. А если мы решили изучать буквы, то мы, по крайней мере, должны начинать делать это намного позже. Да. То есть главное, нельзя говорить про раннее развитие вообще, хотя педагоги под ранним развитием все-таки понимают развитие детей первых 3 лет жизни. Так, главное... Мы должны давать детям те знания, которые они смогут уже сейчас ежедневно в быту в жизни использовать. Чтобы подтверждение этим знаниям, целесообразность этих знаний они видели в своей реальной жизни. Если вы покажете ребенку картинку, на которой нарисовано дерево, и оно называется «Баобаб», то, поверьте мне, ребенок не сможет найти подтверждение этой картинки никогда. Поэтому не надо заниматься глупостями, не надо. Надо показывать картинки, на которых нарисованы ваши деревья. Береза, дуб, тополь, клен. И когда ребенок с мамой на улице скажет: «Мама, вот это клен». Кстати, вы знаете, кто придумал эту методику изучения? Я сейчас открою тайну. С моей точки зрения, вот эту придумку показывать картинки и запоминать, придумала Коммунистическая партия Советского Союза. Сейчас вы вспомните, как это было. Вот сейчас, я сейчас всех удивлю, вы поймете, что вы, когда были маленькими, вот практически все здесь, вас, мамы и папы, водили на первомайскую и октябрьскую демонстрации. Помните, да? Вы ходили на демонстрации. И на этой демонстрации взрослые дяди и тети ходили с такими плакатами. И там были портреты дядек. Это были члены политбюро. И никто понятия не имел, что это за дядьки. Я говорю: кого ты несешь? Он говорит: кажется, это товарищ Кунаев, допустим. Да? И ребенок, он понятия не имел, кто это. Но он говорил: Кунаев, Подгорный, Косыгин. И они, то есть, и люди видели, что видя что-то, да, чего он никогда в жизни больше не увидит, не запомнит, не узнает, оно ему вообще в жизни не надо, но тем не менее наши дети могли назвать всех членов политбюро. И вот благодаря этому люди поняли, что если просто тыкать в детей картинки и говорить, что вот это. Главное, чтобы они были реалистические. Что если там есть, там, допустим, малина, да, то она должна быть вот такая, а не черно-белая, а нормальная, узнаваемая. То это, естественно, детям пригодится. Главное, еще раз на чем фиксирую внимание. Знания целесообразны, и получение таких знаний целесообразны тогда, когда они помогают человеку жить, когда они приобщают его вот к тому, что вокруг него, делают окружающий мир более доступным, более понятным. Я привожу всегда этот пример, который меня лично всегда очень возмущает, по поводу того, что у нас сейчас есть очень жесткий крен в области образования в сторону техницизма, то есть пятилетние мальчики элементарно, после общения с собственным папой, отличают Форд от Мерседеса, 100% мальчиков, но отличить дуб от клёна не в состоянии никто, понимаете? И поскольку папе ни дуб, ни клён не интересен, и от этого мы только все проигрываем, потому что папа проводит выходные не в лесу, а на диване, да, то нам надо хотя бы детей приобщить к тому, что красивый клён и красивая берёза, рябина и калина, это не менее круче, чем разница в двух телефонах, понимаете? И вот это и есть раннее воспитание, когда специалист, педагоги, психологи развивают в детях то, на что не хватает мозгов у мамы и папы. Евгений Олегович, сейчас очень много школ раннего развития. Посоветуйте, как доктор, какую лучше принять для моего ребенка? Объясняю еще раз. Есть действительно огромное количество школ раннего развития. Все они не бесплатные, то есть вы отдаете за это деньги, то есть вы вправе выбирать то, что вы хотите, и вправе требовать то, что вы хотите. На самом деле трудно сказать, какая из существующих методик, а их много, да, вы, наверное, слышали методики Зайцева, Монтессори, Домана, огромное количество методик, и они примерно с точки зрения эффективности раннего развития очень близки друг к другу. То есть можно развить ребенка разными методами, и суют поклонники одной школы, второй и третий. Это реально, это все работает. Главное в другом. Вы задаете вопрос врачу, да? Мне, как врачу, очень важно, чтобы там, где вы привели ребенка, было умеренное количество детей. То есть вы понимаете прекрасно, да? Что я бы хотел все-таки, чтобы там их было от 5 до 10, а не 25-40. Это раз. Второе. Там должны быть обеспечены элементарные требования к детской безопасности. Чтобы там дети были в адекватной одежде, соответствующей помещению, то есть чтобы они там могли раздеться, чтобы там был адекватный воздух, чтобы эти занятия могли проводиться таким образом, который не ограничивает двигательную активность детей. Если все это соблюдено, знаете, есть такой замечательный тест, я о нем много раз рассказывал, как отличить вообще нормальное детское учреждение от ненормального. Вот есть методика, вот еще раз запомним, неотложной помощи при любой травме. При любом ушибе, растяжении, травме, первое, что надо делать, приложить что-то холодное к месту удара. Да? Вот вы заходите в любой детский сад, в любые курсы раннего развития и говорите, а где у вас хладоэлемент для первой помощи при травмах? Они говорят, а у нас холодильника нет. Нету, идите ищите другой садик, понимаете? То есть, а где у вас термометр и гигрометр? А где у вас висят сапожки и плащи, чтобы мы могли в любую погоду гулять на улице? Понимаете? Вот вопросы, которые вы задаете. А с точки зрения, какая там используется методика, это для счастья вашего ребенка глубоко вторично. Евгений Олегович, а вот скажите, как вы считаете, лучше ребенка все-таки отдать в группу раннего развития, или чтобы мама, допустим, необделенный интеллектом, сама с ним занималась дома? Я бы все-таки, знаете, сочетал. Если ребенок получает информацию из разных мест, разными способами, это всегда намного лучше. Другой вопрос в том, что в вашей ситуации, если вы можете, есть курсы раннего развития, да, или детский сад, который соответствует описанным требованиям, да, и ребенок туда будет ходить, там, допустим, два раза в неделю, а остальное время необделенная интеллектом мама будет заниматься с ним самостоятельно, это, по-видимому, идеальная ситуация. Когда у ребенка есть для информации, для школы жизни, используются не только чужие дядя и тетя, а и родные, и мама, и папа. Это вообще сказочно, идеальная ситуация. Евгений Олегович, здравствуйте. У меня вопрос по физическому раннему развитию. Ребенок рано сел, 4 месяца, но поголовно все врачи и специалисты запрещают. Говорят, запрещаем, девочки нельзя ни в коем случае. Что вы нам на это скажете? Я тоже запрещаю в 4 месяца сидеть. То есть возможность вообще, запомните, мы это говорили, повторяем еще раз. Чем позже возникают вертикальные нагрузки на позвоночник, тем лучше. Понятно, что если ребенок не перегревается, если мама занимается гимнастикой, массажем, купается, у ребенка хватит мышечной силы сесть 4 месяца. Но связки к этому не готовы, хрящи к этому не готовы, поэтому лучше всячески стимулируйте детям ползание. И вот только тогда, когда вы не можете его ползающего догнать, вот это время садиться и ходить. Спасибо большое. Доктор, скажите, пожалуйста, существует мнение о прямой взаимосвязи между динамической гимнастикой и умственным развитием ребенка. Как вы смотрите на это? Я считаю, что связь действительно есть. И знаете, в чем она проявляется? Обычно, когда у мамы и папы хватает интеллекта и мозгов вообще с ребенком заниматься, понимаете, заниматься, не бросить его в кроватку и заниматься своими делами, а заниматься, то они с ним и разговаривают, и поют ему песни, и рассказывают сказки, и дрыгают ему руки и ноги. Поэтому у нормальных родителей обычно и динамическое, и психическое развитие идут параллельно. Поэтому, конечно же, есть однозначная взаимосвязь. Но тот факт, что дрыгая ребенка за ноги, вы форсируете развитие его мозгов, это однозначно нет. Надо дрыгать за ноги и одновременно с ним разговаривать. Передавайте. Здравствуйте, доктор. Дочке 2,5 года, такой вопрос. Отдала ее на гимнастику, то есть там и физическое развитие, и стежки, и прибаутки. Но пару раз походили, я понимаю, что она не готова. Вот, то есть, а тренер настаивает, то есть говорит, настоит, ну, то есть поводите ее для начала, она привыкнет, потом все будет хорошо. Я как бы вижу, что, ну, никак. Вот как, слушаться тренера или своих? На самом деле тут... Все определяет однозначно мама и желание ребенка. То есть, если ребенок не бежит туда, не хочет туда, если мама видит, что он выходит оттуда без улыбки на устах, если он вообще не хочет оттуда уйти побыстрее, а не стремится там остаться, то этого не надо. Опять-таки, в данной ситуации, я, к сожалению, вынужден это признать, очень часто мнение конкретного педагога, конкретного тренера, конкретного учителя не является определяющим, потому что с грустью надо признавать, что тут есть элементы материальной заинтересованности. У нас, в конце концов, кончились, к сожалению, те времена, когда можно было за бесплатно отдать ребенка на гимнастик. Здравствуйте, Евгений Олегович. Вот такой вопрос возник. Существует теория о том, что дети, которых рано развивают, которые посещают те самые школы, с которыми занимаются родители и так далее, они теряют к школе ближе интерес к этим знаниям. Вот как избежать? У нас такая ситуация. Понимаете, на самом деле должна быть цепочка теоретически. То есть если есть садик, детский сад, если есть некие курсы, где развивают детей по специфическим методикам, когда они имеют к 5-6 годам багаж знаний выше среднестатистического, то для таких детей должна быть, как правило, другая уже школа. Да? А вот этапности здесь, как правило, не наблюдается. И это вы должны учитывать, тот факт, что если вы интенсивно занимаетесь ранним развитием, и ваш ребенок потом придет в обычную школу, то у него будет 1-2 года, когда ему там будет скучно, неинтересно, когда он будет все время думать о том, что я и так самый умный, и мне не надо учиться. Понимаете? И это может привести к определенным проблемам. Это вы должны учитывать, понятно? И методикам преодоления вот этого разрыва должно уделяться особое внимание именно педагогами и психологами. Как вы должны себя вести после неэффективной школы? То есть вы забрали ребенка, который потерял время на изучение того, чего он и так уже знает. Что вы должны делать, вы как мама? Вы должны получить эту информацию от тех, кто вас привлек к раннему развитию. Програма виходить за підтримки торгової марки «Барні». Добрый день, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, что может быть плохого в игровой форме изучения букв, цифр вот для ребенка? Совершенно нам... ничего. Более того, мы как раз и хотели бы навязать вам вот представление о том, что в раннем развитии главное. Главное, чтобы дети играли, при этом не просто играли, ведь... С точки зрения учителя, сидеть за партами, да, и показывать друг другу какие-то кубики, это тоже игра. Игра игра ребенка отличается от игры взрослого? Именно постоянной двигательной активностью. Вот это главное. Потому что огромное количество проблем со здоровьем детей связано именно с этим. С тем, что они мало двигаются. То есть я хочу обратить внимание всех. Потому что из нашей передачи люди могут сделать неправильные выводы, что педиатры против раннего развития. Упаси Боже. Ребята, главное, надо понимать, что мы развиваем у детей. Мы, чем раньше наши дети узнают о том, что такое хорошо и что такое плохо, тем незыблемой будут эти знания. Если с 3 года мальчик будет твердо знать, что что-то бросить или поднять руку на человека нельзя, то он не поднимет руку на человека, даже будучи депутатом Верховного Совета. Понимаете? Это, и чем раньше мы эти знания в него заложим, тем лучше. Главное только, чтобы, во-первых, они получали необходимые знания, а во-вторых, чтобы метод получения знаний не препятствовал формированию детского организма, чтобы раннее развитие мозгов не было препятствием полноценного развития всего остального. Надеюсь, вы правильные выводы сделали. Тогда идите и развивайтесь. Мы встретимся через неделю. Развиваться – это заниматься чем-то, пользой какой-то. Вот меня мама просит почитать буквально, я сразу с удовольствием почитаю, только утром. Почему только утром? Ну, нравится, потому что я радостный и счастливый. Так я сразу удобряюсь. Улыбка у меня.